50. Матерь Агни-йоги. Несоизмеримы приобретения духа с вещами земными и земной собственностью, с богатством или положением. Сама природа земных условий кроет в себе свойства, аннулирующие радость от обладания и тем, и другим. И то, и другое – ничто, если нет здоровья или мира в душе. И сами по себе они очень непрочны. Как часто люди мгновенно лишаются и положения, и богатства. Прочны и непоколебимы только основы, но они в духе. Так только явления духа могут быть краеугольным камнем при строительстве жизни. На этих основах строить можно надолго и прочно.